А эти шагали очень медленно и даже несколько раз останавливались, как бы издали изучая берег. Все люди галечной косы высыпали на волю. А незнакомцы все приближались, рождая смутную тревогу в сердцах встречающих. Путники выглядели причудливо. Их одежда была совсем не похожа на ту, что обычно носили жители галечной косы. И эта одежда была отмечена печатью долгого, нелегкого путешествия. И еще одно обстоятельство внушало тревожные мысли. Эти люди были далеко не молоды, уже в том возрасте, когда без особой нужды не отваживаются пускаться в дальний путь. А путники все приближались, и на их изможденных, прорезанных глубокими морщинами лицах светилась радость. Старик, одетый в белые оленьи штаны, знак готовности уйти сквозь облака, спросил путников: «Кто вы и куда держите путь?» Долго не отвечали пришельцы. Они жадно всматривались в лица встречающих, словно стараясь найти в них знакомых. И вдруг старушка, которая долго всматривалась под слеповатыми глазами в одного из спутников, закричала страшно и громко: «Кляу! Это мой муж Кляу! Я узнала его!» И все поняли, это те, о ком рассказывали только в полузабытых преданиях, о ком вспоминали как об одержимых несбыточной мечтой познать пути китов. «Значит, вы вернулись», — сказала старая Нау и пошла к Эну, седому тихому старичку. Глаза его светились мудростью и теплом. Путников повели в Яранги, а они шли, жадно вбирая в себя заново облик родного селения, ибо это им грезилось в тоскливых сновидениях. «Мы прошли по тем удивительным землям, о которых знали только по сказкам», — повествовал Эну. «Мы видели огнедышащие горы и дивились тому, что живущие у их подножий понимали нас и тоже почитали китов своими предками. Они утверждали, что именно там, под этими горами, находили жилища китов, и эти горы есть их гигантские яранги, с вершин которых струится дым домашних костров. Множество рассказов о жизни китов мы слышали от дальних родичей. Будто в домашней жизни киты мало отличаются от нас и ведут такие же разговоры на своем, пока нам непонятном языке. У них даже случаются и ссоры, правда, очень редко. Тогда содрогается земля, дым из гигантских костров густеет, и иной раз даже раскаленные камни взлетают над вершинами гор. Жены китов, занятые ссорой, перестают следить за очагом». Путники рассказывали по очереди. Когда один уставал, вступал другой, потом рассказ подхватывал третий. Вместе со всеми слушала рассказы старая Нау, и каждый из вернувшихся дивился тому, что она пережила многих и оставалась такой же крепкой, какой они оставили ее много лет назад. «В тех краях мы не видели наших привычных зверей, на которых мы здесь охотимся», — вел рассказ Кляу. «Моржей нет, и белый медведь не заходит в те льды. да и льдов настоящих там не бывает».